Минувшее три. Давным-давно я исполнила странный и неприятный обряд в пустых стенах бывшего ресторана. За это, как говорили мне служители и послы, арейкаи чествовали меня в мое отсутствие. Но это ничего не значило до того момента на фестивале лжецов, когда после представления хозяева в зале узнали, кто я. Они торопливо заговорили, изгибая глаза кораллы. «Они говорят, меня каждый день», — перевел мне потом Скайл. Так они говорили Кэл Вин. «Не знаю», — сказал один из них, Кэл Вин, «как я обходился без нее раньше, как я думал то, что мне надо было подумать». «Без нее?» Этот вопрос назывался у нас «тайной счета». Считают ли хозяева послов одним разумом, людьми с двумя телами? И если так, то кем они считают всех остальных? Ничего не значащими половинками или механизмами? Городом марионеток, которыми управляют послы? Узнав, что я — их сравнение, они приглашали меня приходить еще. Но я так и не поняла, в каком качестве — гостя, экспоната или чего-то другого. Когда мы приходили, хозяева заботились о нас, хотя и неизвестно, понимали ли они, что мы — люди. Я принимала их приглашение, потому что со мной всегда мог пойти Скайл. Для него каждое такое посещение было подарком, и он принимал их с бурной радостью, хотя, думаю, после события ему всегда хотелось поговорить о нем, обсудить происшедшее. Обычно нас приводили в тот или иной хозяйский зал. Там уже были послы, визири и все прочие, и возможность прикоснуться к тайнам, которые окружали меня с самого детства, наблюдать передвижение служителей по городу хозяев, волновало меня едва ли не больше всего остального. Я все время украдкой следила за послами, которые бродили по коридорам из плоти, погруженные в беседы с хозяевами, и удивлялась тому, что смертные люди могут иметь какие-то дела в столь невообразимых местах. Рассказы о подобных событиях щекотали воображение моих друзей, никогда не получавших приглашений на такие мероприятия. «Фестиваль? Лжецов?» — спрашивала Гарда на какой-то вечеринке после того, как я побывала на первом из них. «Тебя пригласили хозяева?» Друзья окружили меня, требуя, чтобы я рассказала им о городе, какой он. А я расхохоталась, потому что кто-то из них сказал «Ништяк!» Совсем как мы в детстве. Однако я замечала, что мое периодическое присутствие в городе тревожит послов. Им не нравилось встречать меня там. Город был их тайной. После каждого визита туда служители до изнеможения расспрашивали меня, допытываясь, что я там видела и что поняла. Прибыв в город повторно, снова в какой-то зал, полный хозяев, я оказалась возле коллекции непонятных предметов и обездвиженных арейкайских животных в компании еще четырех людей. В изгибах шлемов Эолли, которых горели энзиматические фонари. Двое были послом Ле-На и игнорировали меня. Еще двое оказались молодыми мужчинами из простолюдинов, как я. «Привет», — обратился ко мне один из них. Он радостно улыбался, я на его улыбку не ответила. «Я Хассер. Пример. Давин — тема. А ты Ависа, да? Сравнение». Ни тогда, ни позже, появляясь в городе, я не видела ничего подобного фестивалю лжецов. Прочие собрания были более хаотичными и, как я поняла, спонтанными. Одно время у хозяев была мода на так называемые «конвенции». Это были праздники языка с куда более насыщенными программами, а не просто очередные фестивали вранья. Хозяева собирали в одном месте как можно больше нас, факторов, созданных под давлением необходимости и ставших элементами языка, одушевленных, неодушевленных, разумных и нет, и приходили глядеть на нас, говорить нас, и теоретизировать нами, не приходя к консенсусу. Мы сидели и вежливо молчали. пока над нами и вокруг нас все пело, сопело и трещало новыми аргументами. Меня это интересовало куда меньше, чем то увлеченное вранье, которое я видела в первый раз. Рты-подрезы и рты-повороты навевали на меня дрему своим непрестанным ревом и шепотом, пока Скайл пытался переводить. Хозяева ходили взад и вперед, разбивались на фракции. Насколько я поняла, полемика шла между теми, кто считал меня полезной фигурой речи, и теми, кто этого мнения не разделял. По-моему, это были странные, ущербные дебаты. Среди хозяев были такие, кто думал, что если бы меня заставили сделать не то, что я сделала, а нечто иное, то они могли бы говорить лучшие слова и, следовательно, думать лучшие мысли. Что я была бы полезнее тем, кто пользуется мною для точного выражения своей мысли, и что тогда они могли бы говорить мною о том, что не было мною, но было, по их утверждению, на меня похоже. Однако даже критики не могли объяснить, что это были бы за мысли, ведь они не могли их подумать. Но, — начал Скайл, — он был расстроен. «Должно быть, эти мысли запрятаны очень глубоко у них в мозгу», — сказала я. «Из-за этого они сердятся, что не могут произнести их». «Подожди», — сказал он. «Один из них говорит о тебе так. Это сравнение и это что-то новое. Я не понимаю. Не понимаю я». «Ладно, дорогой, просто погоди-ка», — зашептал Скайл. Они перешли к другим фигурам речи. И он кивнул на наших послоградских спутников, на которых устремили свои взгляды хозяева. Вдруг он в изумлении повернул голову. «Если я правильно понимаю, тот человек, Хессер, он нам солгал. Он не пример. Он тоже сравнение, как ты». Какие бы сомнения ни вызывала моя эффективность в качестве сравнения, польза от меня, очевидно, была. Мода на языковые конвенции держалась несколько недель, и все это время хозяева приглашали меня снова и снова. Что-то разладилось между Кел, Вин и мною. В те недели, когда мы занимались сексом, я дразнила их тем, что различаю их по прикосновениям. Они, наверное, и сами знали, что в этом была доля правды. Когда мы впервые провели вместе ночь, я, как молоденькая девочка, млела от мысли, что сплю с послом. Однако это несколько наигранное головокружение быстро прошло. Помню, какие они вызывали у меня ощущения, помню прохладу обручей на их шеях, этих минималистских драгоценностей, служивших усилителями мыслей, которые они посылали друг другу. Помню, как я наблюдала за их прикосновениями друг к другу, особое, ни на что не похожая эротика. И потом, сколько бы я ни улыбалась распутно, когда мне удавалось отличить одного от другого, это всегда была рискованная игра. «Кел», — говорила я, указывая сначала на одного, потом на другого. «Вин». «Кел», «Вин». Они то улыбались, то отводили глаза. Иногда, особенно поутру, я воочию видела различия между ними. Следы ночи, отпечаток подушки на лице, непохожие мешки под глазами. Кел, Вин никогда не затягивали с уравниванием. Проснувшись первым делом, запирались в коррекционной камере и выходили оттуда с гладкими лицами или тщательно скопированными недостатками. Им не понравилось то, что меня стали регулярно приглашать на конвенции и конференции. Но служители не могли просто взять и отменить приглашение, которое исходило от хозяев. Однажды в приступе ярости, для которой я не давала никакого повода, Кел, Вин заявили мне, что у послов, черт возьми, вообще нет власти, что прочие служители, визири и все остальные принимают решения, а ему и его двойнику и рта не дают раскрыть. Мы стали ссориться. Иногда. После одной особенно ожесточенной перепалки, которую, клянусь, начала не я, Кел или Вин на мгновение задержался в дверях, глядя на меня с выражением, которого я не могла понять, а его двойник ушел. Я тогда подумала, что, может быть, мне тоже не понравилось бы, если бы они занялись погружением. Хотя, скорее всего, мне было бы все равно. «Мы в разных положениях», — сказала я тогда тому, который задержался. «Вы владеете языком. Я принадлежу ему». Среди хозяев были те, которые предпочитали мое сравнение всем остальным и посещали каждое мероприятие с моим участием. Они превозносили меня над всеми аллегориями и риторическими приемами, воплощенными в других присутствовавших там женщинах, мужчинах и вещах. «У тебя есть поклонники», — сказал Скайл. «То были месяцы моей относительной славы». Мы еще не раз встречались с Хассером, стояли бок о бок и ждали, пока нас развернут в жарких дискуссиях. Среди носителей языка нашлись диссиденты, которые отстаивали необходимость переосмысления того, что могла значить «я» и прочие сравнения. Судя по реакции других хозяев, эти мысли-опыты считались у них дурным тоном. После одного такого мероприятия я спросила у Скайла, слышал ли он, как хозяева говорят «Хассера». Если да, то о чем он? Скайл понимал язык не хуже любого посла, но ответил: «Я вообще не знаю, как вы, чертовы штуки, работаете. Никак не могу понять, какая связь между тем, что ты значишь, и тем, о чем они говорят, с чем тебя сравнивают и для чего используют. Ты спрашиваешь, о чем они думают с Хассером? Понятия не имею». «Я не то имела в виду. Тебя интересует, что он значит буквально?» «Точно. Самое основное, вроде девочки, которая съела, ну, ты знаешь». Скайл замешкался. «Я не уверен», — сказал он, «но, по-моему, это что-то вроде...» Их слова можно понять как «мальчик, которого открыли и закрыли снова». Мы уставились друг на друга. «О, Господи», — сказала я. «Да, я не могу сказать точно, так что не надо, но да». «Иисусе». В Корведе на пути в Послоград я спросила Хассера: «Почему ты не сказал мне, что ты сравнение?» «Извини», — ответил он. «Подслушивали, да?» Он улыбнулся. «Это не просто. Я много думаю о том, что значит быть сравнением, но я не знаю, что это значит для тебя, для многих из нас. Если ты захочешь поговорить об этом...» Голос у него сделался восторженным, хотя и не без оттенка тревоги. «То найдется целая группа таких, для кого это важно». «Группа сравнений», — сказала я. «Вы что, вместе зависаете?» «Ну, не только сравнения, там есть другие тропы и вообще разные языковые явления», — объяснил он. «Но сравнения особенно близки друг к другу, они даже образовали своеобразную общину». Я запрезирала их, как только он это сказал. «Ума не приложу, как мы тебя упустили», — удивился он. «Я знаю, что они тебя говорят, но почему хозяева до сих пор не приглашали тебя на всякие такие события? И почему ты про нас не слышала?» «Наверное, потому что быть частью языка для меня не главное в жизни», — сказала я. Боюсь, что, отвечая, я не смогла скрыть презрение. И тут же напомнила себе, что если бы я не научилась погружаться и не вырвалась наружу, то вполне возможно тоже слонялась бы по барам, залам и питейным заведениям, где встречаются сравнения. Странно это должно быть жизнь, и известность относительная, но все-таки больше, чем ничего. Мне захотелось извиниться за свою насмешку, я спросила его, что это для него значит. Сначала он запирался, а потом сказал: «Быть его частью, частью языка».